Вы слушаете «Радио России» Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово своему коллеге Константину Колоколову. Спасибо большое, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии «Радио России» Иваново 11:19. Мне помогает в моей работе звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В областном центре 19 декабря будут подведены итоги конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иваново» этого года. Как сейчас обстоят дела в территориальных самоуправлениях нашего города, говорим сегодня с гостями нашей студии. Это Альфия Кузьмичева, председатель ТОС «Дружный». Альфия Савина, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Троицкая, председатель ТОС «Лесное». Ирина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Нина Борисовна, прошу прощения. Подходит окончание года. Будут подводиться итоги. Вот 19 числа выберут лучшего председателя. А в чем вообще состоит деятельность председателя ТОСа? И хотелось бы узнать у двух председателей ТОСов, которые сидят сейчас в студии. Вот кто из вас дольше работает в ТОСе? Мы с Анной Борисовной Вахрушевой, первым председателем нашего ТОСа, создали наш ТОС 14 лет назад. В 2020 году у нас будет 20 лет. И из них... 8 лет я председатель Совета ТОС. Жители доверили. То есть вы дальше председатель ТОСа. Чем занимается председатель ТОСа и как вообще работает ТОС? Что это такое? Мы напомним радиослушателям, потому что мы уже рассказывали о том, что такое ТОС. Но слушатели появляются новые, кто-то, может быть, не слушал предыдущие передачи. Вот что такое территориальное самоуправление? Ну, это общественная организация, которая занимается... Ну, в общем, это общественная организация, самоорганизация граждан, жителей, которые стремятся... Какой-то территории. Какой-то территории, да. Ограниченной улицами и так далее, и так далее. Она выделена на карте города. Границы ТОСа утверждает городская дума. Чем занимается ТОС? Да всем. Нет вопросов, которые не волнуют... Совет ТОСа, все вопросы, которые волнуют жителей, это благоустройство, это безопасность проживания, это образование, доступность медицинских услуг, транспорт. Ну, все вопросы, даже семейные какие-то вопросы приходится помогать решать жителям. Ваш ТОС называется «Лесное». Вот он расположен близко к лесу или на территории его лес находится? Наш ТОС, я считаю, уникальный, потому что он... расположен именно в лесу и называется «Местечко лесное». Мы находимся в особой природоохраняемой зоне. Это единственный лес, который принадлежит городу. С двух сторон лес, рядом Богородская и река. У нас уникальное место. А какова территория, может быть, не до последнего метра, и сколько домовладений, наверное, да? Потому что у вас частный сектор. Вот сколько у нас преобладает частный сектор. У нас 104 квартиры, у нас расположены дома барачного типа, но многие из которых жители уже благоустроили, и 25 улиц, 6 переулков и один проезд. Вот такая у нас большая территория. Самое главное, что вы все это квадратных километра. Ну, я их знаю. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы говорим сегодня о ТОСах, о их работе. Если у вас есть что сказать по этому поводу, включайтесь в разговор, будем беседовать. А пока мы разговариваем с председателями ТОСов, которые находятся у нас в студии. Вопрос к председателю ТОСа «Дружный» Альфие Савине. Как ваш ТОС, сколько он объединяет по площади? И сколько он объединяет домовладений, или у вас ТОС с большими домами? Ну вот я о себе хотела бы сказать, что я являюсь старожилом ТОСовского движения. Дело в том, что наша территория раньше входила в ТОС сортировочный, а он был создан в 1998 году, вот то есть больше 20 лет. Оказывается, у вас самый старший, да, ТОС. Но председателем ТОСа я всего работаю 6 лет. То есть когда было разделение ТОСа сортировочный на три отдельных ТОСа. Почему это было сделано? Потому что в микрорайоне сортировки проживает 20 тысяч человек. И понятно, что очень тяжело управлять таким количеством населения. И управлять, населения. И вопросов огромное количество. Вот их решать через одно доверенное лицо достаточно сложно. Да? Да. Поэтому разделились. Да, и разделились. И теперь мой ТОС охватывает 39 многоквартирных домов, проживает около 3 тысяч человек. Но это взрослое население, не учитываем мы детей. Естественно, конечно. Вообще наша территория, она жилая, у нас нету никаких муниципальных учреждений, никаких фабрик, заводов, вот, а чисто спальный район. В этом плане очень тяжело. У нас нет своего помещения, нет возможности где-то собираться. Вот. Но мы находим выход из положения, проводим мероприятия на улице. Ну, когда хорошая погода, это может быть и неплохо, а вот когда сейчас наступает зима, да, где собираться обсуждать вопрос в том числе? Вы знаете, вот понимая, что у нас нет помещения, мы стараемся вести работу именно связанную с улицей. Например, развитие дворового спорта. У нас на нашей территории есть спортивная площадка, на которой мы проводим соревнования, состязания, товарищеские встречи. Мы сотрудничаем с муниципальным бюджетным учреждением «Восток», который нам предоставил инструктора по физической культуре. И зимой, когда заливается каток, у нас работает секция «Хоккей с мячом». А летом проходят тренировки по мини-футболу. Но это мы работаем с детьми и подростками, а еще мы работаем с пенсионерами. Со взрослым населением, да. Вот это вот, интересно. У нас группа лечебной гимнастики для пенсионеров. Кроме этого, кроме занятий, мы проводим соревнования по общей физической подготовке среди пенсионеров сразу нескольких ТОС, соседних. ТОС лесное, сортировочное, академический, дружный. Насколько вот интересно это жителям, насколько они активно принимают участие вот в этих тренировках, мне самому интересно. Вы знаете, с большим удовольствием, вы не поверите, этой группе в этом году исполнилось 10 лет. И уже на протяжении 10 лет, понятно, состав меняется, потому что люди уходят, да, приходят новые. Но костяк состоит из 15 человек. То есть, я считаю, это достаточно большая группа. Которые постоянно занимаются. Да, да, занятия проходят два раза в неделю. То есть это не случайно, не единично, а именно постоянно на протяжении 10 лет. Ну, это тоже, у них тоже есть инструктор свой, да? Нет. А, сначала был инструктор, профессионал, но в связи с тем, что она ушла из жизни, но она успела научить своих, скажем, воспитанников, да, научить, как правильно... Ну, зарядку проводить, тренировку. И поэтому ее заменил человек, который с первого дня вот ходил в эту группу здоровья, группу лечебной гимнастики. Поэтому как бы свой тренер. И сейчас все это продолжается, но уже собственными силами. Да, да. А сколько человек бывает на этих тренировках? Вот понятно, что есть какая-то костяк группы, 10-15 человек. А ведь, ну, кроме них еще кто-то приходит, да? Приходят, но, опять же, вы не забывайте, пенсионеры... Да, естественно, это, у них все да, может быть. Да, часто болеют. Болеют, а потом... Какие-то семейные обстоятельства. Бывает, погода не соответствует, вот, например, низкое давление или очень высокое давление. Да. Ну, наверное, больше всего нас ограничивает само помещение. То есть площадь помещения, она не позволяет больше 20 человек принимать. Ну, соответственно, вот у нас, да, приходят где-то человек 18. Чтобы тоже было более-менее свободно, чтобы могли двигаться, ну, не задевая, да, своего соседа. Ну, естественно, соседа. Если это помещение ограниченной площади, то, конечно... Вы знаете, желающих у нас очень много. Но мы вот всегда говорим, к сожалению, извините, мы не можем всех принять, у нас ограничения в количестве. А летом не проходят такие тренировки на открытом воздухе, нет? Дело в том, что летом-то бабушки... тренируются, где у нас? На огородах. На огородах, да. Поэтому у них есть чем заняться, да. То есть они выбрали спортивный стиль жизни, он и зимой у них, и летом. И зимой, и летом, да. Только летом на себя, а зимой тоже на себя. Для поддержания своего здоровья, так скажем. Понятно. Вот, еще хотелось, если вы не против... Я бы немножко уделила внимание этой сфере благоустройства. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что мы беседуем здесь у нас в студии с председателями ТОСов. ТОСа «Дружный» Альфией Кузьмичевой и ТОСа «Лесное» Ниной Троицкой. Беседуем мы о том, чем занимаются ТОСы, а я думаю, что мы обязательно побеседуем о том, чем вообще могут заниматься ТОСы, да? Потому что одно дело, что есть сейчас, и вот да, на протяжении тех лет, в которых вы возглавляли эти ТОСы, ведь хотя бы немного сфера деятельности менялась, она расширялась, или вы примерно одним и тем же занимаетесь все то время, когда занимаетесь ТОСами? Я думаю, что мы развиваемся вместе с обществом. Появляются новые задачи, новая востребованность у жителей, и нам приходится и учиться, и идти вперед. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон в студии. Говорим мы о ТОСах и говорим о том, чем вообще могут заниматься ТОСы. Да, вот сейчас вы занимаетесь благоустройством, досугом, а чем можете заниматься? Вот есть у вас такие перспективные какие-то, ну, не то чтобы мечты, а планы, которые теоретически все равно ведь можно когда-то в жизни воплотить. Чем хотели бы заниматься? Я считаю, что мы должны и обязаны заниматься созданием хорошей моральной обстановки у себя в микрорайоне. Ну, то в том месте, где проживают жители, да? Да, чтобы у жителей были выполнены все их нужды в плане физкультуры, в плане культуры. Не каждый может поехать в город. Нет возможности финансовой, нет возможности по состоянию здоровья. Это все должно удовлетворяться у себя в микрорайоне. То есть комфортность и безопасность проживания, которая включает вообще все. И благоустройство, и правопорядок. Мы с этим работаем. Ну, я мечтаю, и не только я, наши жители, мы мечтаем о создании у нас в Лесном семейного эстетического клуба, где нашли бы время и место для занятий спортом, культурой, заниматься в каких-то кружках и бабушки, и родители, и дети. Такой свой досуговый центр. Да, да, да. И дело, как всегда, упирается в малое, в помещение, да, в котором можно все это осуществлять. Понятно, что вы, например, взяться и построить его сами не можете на каком-то отдельном месте, где, может быть, и всем это было бы удобно. А администрация города, ну, понятно, что они тоже не волшебники, и у них в кармане ничего не завалялось, и нет волшебной палочки. С другой стороны, рано или поздно, мне кажется, все равно к этому придет, потому что это бы ведь всех устроило, и люди пожилого возраста были бы устроены, дети могли бы там найти свое место, люди, у которых есть место и время, и возможность находиться там, они могли самоорганизоваться, они могли бы с кем-то заниматься чем-то. Ну, то есть, ну, если есть вообще, это витает в воздухе, вот эта тема самоорганизованности и досугового центра, да, то, конечно, нужно ее воплощать. Хотя бы об этом говорить, что было бы хорошо вот это сделать. А что сделать там, это ведь уже вопрос второй, потому что вы уже примерно знаете, что там можно Абсолютно делать. Абсолютно так. У-у-у. Тем более есть предложение жителей. Например, у нас 4 года работала группа эстетической гимнастики. Год она уже не работает. Сначала тренер ушла. Теперь у нас помещение потекло. Спортзал школьный. Угу. И она, опять же, это же не ваше улице. Помещение. Да? У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Да-да, добрый день. Это Шугаева Галина Николаевна беспокоит. Так. Галинка, здравствуйте. Дело в том, что вот сейчас у нас очень хорошо, значит, организованно собирают мусор. Но где взять вот эти мешки нам для мусора пенсионерам 80-летним? Надо, я на Колотилово ходила как-то, а теперь я не знаю, где у нас этот председатель ТОСа живет. И где нам брать вот эти мешки? Нам доставляли старикам или чего-то, я не знаю. Ну вот сейчас у нас здесь есть люди, которые смогут вам ответить на вопрос. Давайте послушаем их. Хочу поделиться наработанным опытом. У нас в ТОС 2 раза в год мы организовали доставку мешков и выдачу рекоператорам по месту жительства. Определяем 4 точки в нашем большом ТОСе. Заранее объявляем жителям о времени, о месте. И 2 раза в год выдаем сразу на полгода мешки. Наши 80- и 90-летние пожилые жители приходят или соседи им получают. Мы этот вопрос решили. Я думаю, это самое оптимальное. То есть не мы за услугой ходим, а услуга приходит и оказывает. ее на месте. Ну вот тут дело в том, что, наверное, что нужно как-то самоорганизоваться, потому что один человек, да, на себя заказать не сможет. У нас совет ТОС, поэтому мы контактируем, да. Легче это может делать. Может быть, там частный сектор. Алло, вы еще нас слушаете? Новосибирская улица, но у нас. Частный сектор. Частный сектор, наверное. У вас да? ТОСа нет? У нас есть ТОС, но... Как называется? Где-то у нас Балино живет. Я не видел. Вот женщина была у нас. Она как-то это самое... Я ее знала, она и приходила. А сейчас говорят, мужчина. Мы вообще его не видели. Он где-то у Балино живет. А я живу, на Новосибирской. Вы представляете, да. Где, куда идти, я не знаю. Я вам предлагаю позвонить в администрацию города, в комитет по ТОСам, ну, раньше так он назывался, в управление по связям с общественностью. И я думаю, вам решат этот вопрос, помогут решить с вашим ТОСом. Как вы разговариваете, как у вас все хорошо. А у нас вообще никто не приходит, ничего. Так вот, смотрите, уважаемая Галина Николаевна, если вы сами не организуетесь, за вас никто не организуется. Да, потому что вы хотите спросить у тех людей, которые это у себя наладили, да, а почему у вас это не сделано? Да потому что вы сами это не организовали. Организуйтесь, 5 человек, 10 человек, 20 человек. Если вы этого сами не сделаете, за вас никто это не сделает, никто, к сожалению. Никто нас счастливыми не сделает, если мы этого не захотим сами. Мы ведь тоже пенсионеры, но мы самоорганизовались. Поэтому вот один совет – да, организоваться. Организоваться, и другой есть путь – позвоните в городскую администрацию и все же найти председателя и обратиться к нему. Это тоже вариант, да, почему нет. Я напомню, что мы беседуем по том, чем занимаются ТОСы, и вот давайте остановимся на молодежи. Вот насколько у вас ориентировано на деятельность ваших ТОСов на работу с молодежью. Что делается? Ну, давайте я начну немножечко с другого, давайте, потом приду уже к молодежи. Конечно. Мы сейчас занимаемся проектной деятельностью, а проектная деятельность – это механизм дополнительного финансирования. И чтобы заинтересовать не только бабушек и дедушек, которые с удовольствием, да, участвуют в жизни ТОСов, но и заинтересовать молодежь, мы как раз в этом году разработали проект под названием «Двор моего детства». И охватили молодых мам и пап. Дело в том, что в прошлом году мы принимали участие в конкурсе «Лучший проект ТОС Ивановской области» и стали победителем. Проблема состоит в чем? Внутри придомовых территорий 5 многоквартирных домов находится медицинское учреждение, которое установило 3-метровый железобетонный забор. И, к сожалению, все дворы потерялись. То есть... Ни яркости, одна серость. Люди, конечно, прикладывали усилия, сажали в газонах цветы красивые, яркие, установили по наказам избирателей детские площадки, яркие детские элементы. Но, к сожалению, вот эта серость, она оставалась. И в этом году мы решили воспользоваться услугами уличных художников, которые как раз могли бы разрисовать участки этого забора. Забора, да, на детских площадках. Мы нашли художника, который на благотворительной основе разрисовал нам 15 пролетов, то есть на всех 4 площадках. Ну, ему, во-первых, была, так сказать, возможность воплотить свои какие-то замыслы художественные. Реализовать, да? Наверное, творчество свое. А вы на себя взяли то, что их эти работы никто не возьмет, не закрасит, да, потому что, ну, это не было каким-то захватом территории, да, какой-то, да, плоскости художественной. Нет, у нас договоренность была с этим учреждением медицинским, что мы имеем право разрисовать их стены. Ну, к чему это привело, и насколько хорошо на это реагируют или плохо реагируют жители? Вообще дворы стали очень яркими, красивыми и уютными. Это в первую очередь. Во-вторых, каждый стал иметь свою территорию позитива. А ТОС дружный стал иметь визитную карточку. И теперь мы можем приглашать к себе на свою территорию коллег, делиться опытом и как раз показывать наш музей, как мы называем, музей мультиков под открытым небом. Ну, это здорово, но с другой стороны, ведь не у всех есть такой замечательный забор. Но здесь, мне кажется, интерес в том, что вы нашли свой подход к решению вот определенной эстетической проблемы, да? Что был забор, который безликий, а вы своей инициативой, даже без денег нашли заинтересованного человека, договорились вот с учреждением, что этот забор будет каким-то определенным образом раскрашен. И это ведь тоже работа, да, но общественная, но работа. Не только он бесплатно, да, поработал на благо людей, но и мы сами, жители, собрали деньги, закупили краску. То есть у нас получилось 100% софинансирование. 20 тысяч нам ассоциация Совет муниципальных образований дал, и 20 мы собрали сами. То есть вот это участие, я считаю... Участие самих жителей. Да, самих жителей. В том, чтобы то место, где они живут, было, чтобы оно было лучше. Да, да? Все правильно. Да. Я еще раз говорю, что понятно, что не у каждого есть забор, который нужно раскрашивать, но инициатива, что люди решили, собрались своими людскими ресурсами, небольшими деньгами, я уверен, что те люди, которые собирали деньги, они не отдали последние, но у них была заинтересованность, чтобы то место, где они живут, было интереснее и красивее, и чтобы оно выглядело лучше. Да, вот. А молодежь я попросила, чтобы они в соцсетях дали клич, нашли вот как раз художников. Вот это человек, художника. Да, человека, пусть не одного, если бы двое-трое, может быть, еще бы лучше было бы разные творческие работы. Это тоже интересно. Нет, ну, интересна ваша инициатива тем, что это можно в других местах сделать по-другому. У вас один художник, там где-то могли собраться несколько художников и что-то интересное сделать, правильно? Да. Другое дело, что нужно об этом рассказывать. Вот очень хорошо, что вы сегодня это рассказали в нашей беседе на радио. Может быть, кто-то это услышит и попытается воплотить у себя. Да, это, я считаю, что это было бы очень интересно. У нас такого замечательного забора нет, у нас лес, у нас большая комплексная площадка, которую мы собираем много-много-много лет. У нас на этой площадке зимой, а летом, весной и осенью, это она вообще заполнена детьми, она заполнена взрослыми. У нас там есть площадка для мини-футбола, на которой и наши дети играют, и приглашаем коллег из других тосов с командами, устраиваем товарищеские матчи. У нас там для стритбола, у нас есть теннисный стол, правда, подростковый, мечтаем о взрослом. У нас есть волейбольная площадка, на которой в этом году провели и по бадминтону открытую тренировку в рамках чемпионата 37. Да. У нас стоит 6 спортивных тренажеров. Мечтаем о крыше над этими тренажерами и еще парочку элементов, которых не хватает. У нас очень востребована спортивная площадка. Работа с молодежью заключается не только в занятиях спортом. У нас спорт очень дети любят. Мы все лето ездили на открытые тренировки по ориентированию, по бадминтону, по футболу. Ну, в общем, везде, где мы могли, мы участвуем. Мы занимаемся патриотическим воспитанием. В этом году, в 2019, мы провели 2 экскурсии бесплатные на Северный военный аэродром. Вывезли достаточно много детей, более 40, с родителями, что ценно, с родителями. Вот. Дети и родители познакомились с историей нашего Северного аэродрома, с этапами героического пути, и военные годы там охвачены, и современность очень интересна. Стараемся организовать выходы по льготным билетам в цирк, в театр. У нас хорошие отношения, сотрудничаем несколько лет с Ивановским цирком, с Иваново-концертом, с музыкальным театром. Вот на Новый год по льготным ценам, спасибо музыкальному театру, наши дети пойдут на спектакли. То есть, ну, стараемся детей развивать разносторонне вместе с родителями, потому что, как ни крути, дети – наше будущее. Вот о чем мне хотелось бы спросить у вас. Вы оба председателя с достаточно, ну, длительным сроком работы. А никогда не приходила в голову такая мысль, что вообще зачем это самоуправление нужно? Потому что, ну, вот не было его, да, есть оно сейчас, а потом можно взять это все и закончить. Для вас самоуправление – это то, чем стоит заниматься, тем, чем нужно заниматься? Потому что вот позвонил человек, да, они не могут решить вот такую общественную проблему. Не проблему одного отдельно взятого человека, а общественную проблему. И насколько легче ее решать в вашем случае, когда есть вот такое территориальное самоуправление? Ну, вообще, ТОС, он сам по себе, знаете, не пускает простых, обыкновенных, так скажем, да, которые любят полежать, посмотреть телевизор, в свои объятия. Здесь огромный труд, здесь необходимо терпение в общении с людьми. Вот. Поэтому ну, на протяжении 6 лет были разные мысли. Обманывать не буду. Иногда руки опускаются, хочется все бросить. Но вы знаете, вот выйдешь на улицу, пообщаешься с людьми, которые все время задают какие-то вопросы, либо просят что-то сделать, и не можешь им отказать. И начинаешь, ну, обещаешь, а раз ты пообещал, надо сделать. И начинаем вместе прорабатывать этот вопрос. И вот жизнь, она вот так и течет у нас, у общественников. То есть, в любом случае, если вы этой работой занимаетесь, она вас сама к себе и тянет, да? Да. Потому что проблем есть всегда. Ну, понятно, что они могут быть большего или меньшего размера. Они могут быть, ну, разной направленности и разного состояния. Но ведь вместе-то их всегда легче решать. Да? Правильно. И когда есть диалог с администрацией города, когда отдельно взятый человек пишет какую-то бумагу, идет чего-то требовать, это одно. А когда вы выступаете от лица тысяч человек, да, в вашем случае, то, конечно, вас будут слушать и будут искать какой-то компромиссный вариант решения этой проблемы, да? Да. Вот мне кажется, в этом и есть и силы, и преимущество ТОСа, то есть определенного на данный момент самообъединения граждан, которые, ну, оно есть, а им это можно делать. И вот те территории, которые сейчас этим пока не охвачены, и люди думают, делать это или не делать, вот ваш совет, делать ли это им, и зачем им нужно это делать? Ну, делать, конечно, обязательно. Тут вопрос один. Хочешь ли ты жить хорошо и комфортно? Точка. Если хочешь, да, надо работать над этим. Потому что, ну, под наши хотелки и денег у администрации нет, да и возможностей нет. Наш ТОС начинался с огромной проблемы, как и многие ТОСы, особенно на окраинах. У нас буквально около моего дома была огромная гора мусора. Огромная. Больше 10 КАМАЗов вывезли. Мы с Анной Борисовной обошли, у нас почти 600 домовладений, обошли каждый дом, каждую улицу, провели почти 25 собраний, когда начинали. И не было у нас ни освещения 100%, сейчас где-то процентов 85-90 у нас улица освещена. Есть 4 точки, которые надо нам осветить. Надеюсь, в 2020 году ПСД сделают на улицу Ермолинскую и Валдайский переулок. Это окраина почти у железной дороги «Тьма». А в 21-м сделают освещение. В прошлом году сделали у нас на Красносельской улице освещение. Какая красота! Люди идут и радуются. В этом году немного недостающие элементы поставили на Цветной, но это частности. Самое главное – желание жителей и работа в команде. Один человек, он ничего не сделает. У нас есть уличкомы, есть активные жители, активисты. Сейчас радует то, что подключается молодежь. И когда работа в связке, ТОС, депутаты разных уровней и администрация, получается весомый результат. Например, у нас построен новый мост 4 года назад. У нас сделали пирс пожарный. Теперь наши дома в безопасности. В этом году сделали 680 метров тротуара. У нас есть еще один звонок в студию. Давайте послушаем. Алло, будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей из Иваново. Так. У меня вопрос к вашей гости, Константин. Это, значит, по поводу спорных вопросов. Вот совет, может, так сказать, услышал от вашей гости. Как разрешаются спорные, так сказать, вопросы? Ну, может быть, даже не спорные, а такие разные взгляды, так сказать. Вот вынесли на обсуждение какую-то тему, какой-то вопрос поставили, и мнения у людей разошлись. Разнится, да. И вот как вот вы решаете, вот, чтобы решить поставленную задачу, каким образом пытаетесь ее решить? Посоветуйте. Спасибо. Я просто поделюсь опытом из практики. Часть жителей улиц Сокольских, они находятся от конечной остановки транспорта, ну, с крайней улицы почти километр. Обратились в ТОС с просьбой инициировать продление работы транспорта, то есть передвинуть конечную остановку. Мы подумали и решили провести опрос просто каждого жителя этих улиц. Нужна ли им там конечная остановка? В результате с 1 по 6 Сокольские были за остановку, те, которые ближе относятся к теперешней конечной, а те улицы, в районе которых предполагалась эта конечная остановка, кроме одного дома, они категорически против. Но, естественно, мы не стали этот вопрос инициировать, потому что... То есть простое большинство. Конечно, да? Конечно. Тут должен быть баланс удобства, комфортности и разумности. Ну вот у нас в ТОСе «Дружные» работа ведется среди председателей советов домов или старших домов. И в первую очередь я сначала общаюсь с ними, а они уже выходят к своим жителям и общаются, решают проблему. Вот и таким образом можно. То есть мы потом собираемся, и каждый преподносит свою информацию от жителей дома. То есть какие-то есть старшие по домам, да, которым стекается информация, а вы уже с ними обсуждаете, потому что, понятно, собрать 3000 человек и поговорить со всеми одновременно не получится. Да, это базар будет. А вот когда приходят председатели и говорят мнение своих жителей, тут уже все четко, картинка складывается. Но это все равно работа индивидуальная с людьми. Но это работа, которой нужно заниматься. Абсолютно так. Да, вот, это нужно подчеркнуть, потому что, с одной стороны, самоорганизация – это дело самих граждан, но, с другой стороны, это дело, которым нужно заниматься. Да. Иначе под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Это сложная работа, очень сложная, требующая много сил, здоровья, нервов. И ответственные. А, очень. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что беседовали мы сегодня с председателями ТОСов в преддверии того, как будут подведены итоги конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иваново». 19 числа декабря будут подведены итоги, и мы в том числе тоже расскажем, кто стал лучшим. А в студии у нас сегодня были два председателя ТОСов. Это Альфия Кузьмичева, председатель ТОСа «Дружный», спасибо большое, что были у нас, и Нина Троицкая, председатель ТОСа «Лесное». Спасибо большое, что были у нас, что рассказали о своей работе, очень хорошей работе, общественной, полезной всем и всем нужной. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, дорогие наши жители Иваново. Желаю вам счастья, здоровья, вашим семьям благополучия. Давайте работать все на благо нашего города и на наше собственное благо. Да, и это... Удачи. И это всегда хорошо, да, я думаю. Уважаемые радиослушатели, выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий программы «Радио России Иваново» Константин Колоколов. Встретимся с вами в 18:10. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. Вы слушаете «Радио России Иваново».